«Хватит, хватит!» — сказала я, раздосадованная этим спором и особенно тоном Мино, который, видимо, подшучивал над мамой. «Я голодна. Ужин еще не готов?» «Готов. Я сейчас». Мама положила шитье на стол и поспешно вышла. Я поднялась и пошла вслед за ней на кухню. «Разве мы открыли пансион?» — проворчала она, как только я приблизилась. «Явился сюда, как хозяин, поставил чемоданы в твоей комнате, дал мне денег на расходы». «Ты что, недовольна?» «Я предпочитаю, чтобы все было по-старому». «Ну ладно, считай, что мы жених и невеста. А кроме того, это временно, всего на несколько дней. Не останется же он здесь навсегда». Я сказала еще что-то в том же духе и, желая задобрить маму, обняла ее и вернулась в комнату. Надолго запомню я этот первый ужин Мино в нашем доме. Он беспрестанно шутил, однако не забывал о еде и ел с большим аппетитом. Но его шутки казались мне холоднее льда и горше полыни. Было ясно, что лишь одна мысль владела им. Она впилась в мозг, подобно терниям, вонзающимся в тело. Шутки только бередили рану и еще глубже проникали в нее своим жалом, всякий раз вызывая новую острую боль. Это была мысль о том, что он проболтался о старите. По правде говоря, я никогда не видела человека, который бы так раскаивался в своем поступке. Еще в детстве священники внушили мне, будто раскаяние снимает вину. Но в отличие от этого, раскаянию Мина, казалось, не будет конца. Оно никогда не иссякнет, не принесет облегчения. Я понимала, что он ужасно страдает, а сама страдала вместе с ним в равной мере, а, быть может, даже больше, ибо не в силах была развеять или хотя бы смягчить эти страдания. Мы молча съели первое. Потом мама, которая подавала нам и стояла возле стола, сказала что-то о ценах на мясо. И тогда Мина, подняв голову, произнес: «Не беспокойтесь, сеньора, отныне это моя забота. Я не сегодня-завтра получу очень хорошее место». Эти слова вселили в меня надежду. Мама спросила: «Что это за место?» «В полиции», — ответил Мино с подчеркнутой и удручающей серьезностью. «Меня устроит один друг Адрианы, сеньор Астарита». Я отложила нож и вилку и внимательно посмотрела на него. А он продолжал: «Они находят, что у меня есть все качества для службы в полиции». «Может, это и так, — сказала мама, — но я никогда не любила полицейских. Сын прачки, которая живет внизу, тоже стал полицейским. Знаете, что заявили ему парни, которые работают здесь рядом, на цементном складе? Держись-ка теперь от нас подальше, мы тебя и знать не желаем. И потом, в полиции мало платят». Презрительно скривив рот, мама сменила ему тарелку и поставила перед ним блюдо с мясом. «Но речь идет не о такой работе», — возразил Мино, накладывая себе жаркое. «В данном случае речь идет об одном важном месте, деликатном, секретном. Черт возьми, разве я зря учился? Ведь я почти закончил университет, я знаю языки. В полицейские идут бедняки, а не такие люди, как я». «Может, это и так», — повторила мама. «Ешь», — прибавила она, положив мне в тарелку самый большой кусок мяса. Мино сказал: «Не может, а так оно и есть». Помолчав немного, он снова заговорил: «Правительству известно, что повсюду есть злоумышленники, не только среди бедных людей, но и среди богатых. Чтобы следить за богатыми, нужны образованные люди, которые и разговаривают, как они, и одеваются, как они, и имеют те же манеры, одним словом, умеют войти в доверие, вот мне и поручают это дело. Я буду зарабатывать большие деньги, жить в фешенебельных отелях, разъезжать в вагонах первого класса, обедать в лучших ресторанах, одеваться у знаменитого портного, отдыхать на модных курортах, в самых шикарных горных пансионатах. Черт возьми, за кого вы меня принимаете? Теперь мама слушала его, широко раскрыв рот. Весь этот блеск просто ослепил ее. «Если так, — проговорила она наконец, — мне сказать нечего». Я перестала есть. Внезапно я поняла, что не могу больше присутствовать при разыгрывании этой мрачной комедии. «Я устала и иду к себе», — резко сказала я, поднялась и вышла из мастерской. В спальне я села на кровать, съежилась и тихо заплакала, закрыв лицо руками. Я думала о беде, которая приключилась с Мино, о ребенке, который должен у меня родиться. И мне казалось, что и беда, и ребенок росли независимо от меня. Я никак не могла повлиять на них. Они существовали сами по себе, и ничего уж тут не поделаешь. Немного погодя вошел Мино. Я сразу же встала и принялась ходить по комнате, чтобы не показывать ему своих слез и незаметно вытереть глаза. Он закурил сигарету и лег на постель. Я села возле него и сказала: «Мина, прошу тебя, не разговаривай так с мамой». «Почему?» «Потому что она-то ничего не понимает, а я все понимаю, и каждое твое слово для меня — нож в сердце». Он ничего не ответил и продолжал молча курить. Я вынула из ящика комода свою сорочку, взяла иглу и катушку шелковых ниток, села на кровать возле лампы и принялась штопать белье. Я не хотела разговаривать, боясь, что он опять заведет речь все о том же, и надеялась, что в тишине он отвлечется от своих горьких дум. Шитье требует внимательных глаз, но оно не занимает ума. Всем, кому приходилось заниматься шитьем, это известно. Я шила, а в голове лихорадочно метались мысли. И когда я быстро втыкала иголку в материю и делала стежок за стежком, мне казалось, что я пытаюсь сшить воедино обрывки своих мыслей. Теперь меня, как и Мина, преследовало то же наваждение. Я не могла не думать о том, что он сказал о старите и о тех последствиях, которые вызовет его поступок. Но я старалась отвлечься, потому что в силу необъяснимого воздействия боялась направить его мысли на тот же самый предмет и таким образом поневоле заставить его еще острее почувствовать свое несчастье. Поэтому я решила думать о чем-нибудь светлом, веселом, приятном, и всей душой обратилась к мыслям о ребенке, которого ждала, и который действительно был единственным светлым пятном в моей печальной жизни. Я представила себе его в 2-3-летнем возрасте. Это самый приятный возраст. В это время дети бывают особенно забавны и милы. И представляя себе, что он будет делать и говорить, и то, как я буду воспитывать его, я и в самом деле повеселела и даже на какое-то время забыла о Мину и его несчастье. Я кончила зашивать сорочку и, взявшись за починку следующей, подумала, что если я начну понемногу готовить приданое для ребенка, это разрядит напряженную атмосферу тех долгих часов, которые мы будем проводить вместе с Мину. Однако необходимо сделать это так, чтобы никто ничего не заметил. Или же надо найти какой-нибудь благовидный предлог. Я решила, что скажу Мину, будто делаю приданое в подарок нашей соседке, которая действительно ждала ребенка. И моя выдумка показалась мне удачной. Тем более, что я уже говорила Мину об этой женщине и о ее бедственном положении. Эти мысли настолько захватили меня, что я незаметно для себя начала тихонько напевать. У меня хороший слух, хотя голос не очень сильный, но его приятный тембр угадывается даже в разговоре. Я пела популярную в то время песенку «Грустная вилла». Когда, откусывая нитку, я подняла глаза от шитья, то заметила, что Мино смотрит в упор на меня. Я испугалась, что он упрекнет меня за то, что я пою в такую тяжелую для него минуту, и замолчала. Он все еще смотрел на меня, а потом сказал: «Спой еще». «Тебе нравится, что я пою?» «Да, но ведь я плохо пою». «Неважно». Я снова взялась за шитье и начала петь уже для Мино. Как все девушки на свете, я заучивала песни, и мой репертуар был довольно обширен, ибо у меня прекрасная память, и я помню даже те песни, которые слышала в детстве. Я пела песню за песней, и, кончив одну, сразу же заводила другую. Сперва я пела тихо, потом, увлекшись, стала петь громко, вкладывая в пение все чувство, на которое была способна. Песни сменяла песню, одна была не похожа на другую, и я, не допев одной, уже думала о следующей. Мина внимательно слушал меня, лицо его было спокойно, и я радовалась, что отвлекаю его от грустных мыслей. И тут я вспомнила, как однажды в детстве я потеряла свою любимую игрушку и долго плакала. Мама, желая успокоить меня, присела ко мне на кроватку и начала петь те песни, которые знала. Пела она плохо, фальшиво, и все-таки я сперва успокоилась и слушала ее вот так же, как Мино слушал меня. Но немного погодя, мысль о потерянной игрушке снова вернулась ко мне и отравила то сладкое состояние забытья, в котором я находилась под влиянием маминого пения. Так что, в конце концов, я не выдержала и опять разревелась. А мама, потеряв терпение, погасила свет и ушла, оставив меня плакать в темной комнате, сколько мне вздумается. Я знала, что когда пройдет обманчивое чувство облегчения, вызванное моим пением, к Мино снова вернутся его муки, и рядом с моими легкомысленными и чувствительными песенками они покажутся ему вдвойне невыносимыми. И я не ошиблась. Я пела почти целый час, потом он резко оборвал меня. «Хватит, надоели мне твои песни». Он повернулся ко мне спиной и поджал ноги, будто собирался спать. Я предвидела такой исход и ничуть не обиделась. Впрочем, отныне я уже не ждала ничего, кроме неприятностей, и удивилась бы, если бы все пошло хорошо. Я поднялась и уложила в ящик заштопанные вещи. Потом молча разделась и, откинув одеяло, легла в постель рядом с Мино. Так мы долго лежали, повернувшись друг к другу спиной, и молчали. Я знала, что Мино не спит и думает все о том же. И это сознание, а главное, острое ощущение моего бессилия, вызывали целый вихрь беспокойных и отчаянных мыслей. Лежа на боку и продолжая размышлять, я взглянула в угол комнаты. Там стоял один из двух чемоданов, который Мино принес с собой из дома вдовы Мидолаги. Старый чемодан из желтой кожи был весь оклеен разноцветными ярлыками гостиниц. Среди этих ярлыков выделялся один, прямоугольный. На нем было изображено голубое море, большая красная скала, и ниже написано «Капри». В полумраке комнаты, среди тусклых и темных вещей, это голубое пятно как бы светилось и казалось мне уже не пятном, а окошком, сквозь которое я видела берег далекого моря. Меня вдруг охватила тоска по веселому морю. в живой воде которого каждый предмет, даже самый безобразный и бесформенный, очищается, шлифуется, округляется, уменьшается в размере, становится красивым и чистым. Я всегда любила море, даже такое знакомое и кишащее людьми, как в Остии. При виде моря меня всегда охватывает чувство свободы. Море услаждает не столько мой взор, сколько мой слух своей волшебной и бесконечной музыкой волн. Я думала о море, и мне ужасно хотелось окунуться в его прозрачные воды, которые очищают не только тело, но и душу, наполняют ее радостью и легкостью. Если удастся увести Мино к морю, то, пожалуй, эта безграничность, это вечное движение и этот вечный шум сделают то, чего я не сумела добиться своей любовью. Внезапно я спросила: «Ты бывал на Капри?» Не поворачиваясь ко мне, он ответил: «Да». «Там красиво?» «Да, очень красиво». «Послушай», — сказала я, повернувшись к нему и обняв его за шею, «почему бы нам не поехать на Капри или в какое-нибудь другое место, на море? Здесь, в Риме, ты будешь все время думать о неприятных вещах. А если ты переменишь обстановку и уедешь, я уверена, ты на все будешь смотреть совсем иначе. Ты бы увидел много такого, чего сейчас просто не замечаешь. Думаю, что это принесло бы тебе большую пользу». Он ничего не ответил. Казалось, он обдумывал мои слова. Потом сказал: «Мне нет нужды ехать на море. Я мог бы и здесь, как ты говоришь, смотреть на вещи совсем иначе. Для этого нужно, чтобы я, как ты советуешь, смирился с тем, что я сделал. И тогда действительно я смог бы наслаждаться небом, землей, тобой, всем остальным. Ты думаешь, я не понимаю, что мир прекрасен?» «Ну, тогда, — сказала я тревожно, — смирись, что тебе стоит». Он рассмеялся. «Надо было так думать. И прежде, как ты смириться с самого начала. Нищие, которые греются на солнышке, сидя на церковной паперти, смирились с самого начала, а мне уже поздно». «Но почему?» «Есть люди, которые смиряются, а есть такие, которые не смиряются. Очевидно, я принадлежу ко вторым». Я молчала, не зная, что сказать. Немного погодя, он прибавил: «А теперь погаси свет. Я разденусь. Пора спать». Я повиновалась. Он разделся в темноте и лег возле меня. Я хотела было обнять его, но он молча оттолкнул меня и свернулся калачиком на самом краю постели ко мне спиной. Меня огорчила его грубость, и я тоже, поджав ноги и ощущая в душе ужасную пустоту, стала ждать, когда, наконец, придет сон. Я снова начала думать о море, и мне захотелось утонуть. Мучение, вероятно, продлится всего лишь один миг, а потом мое бездыханное тело еще долго будет носиться по волнам, а надо мной раскинется бескрайнее небо. Чайки выклюют мне глаза, солнце выжжет грудь и живот, рыбы обгложат мою спину. В конце концов я уйду под воду, опрокинусь вниз головой, и меня затянет какое-нибудь голубое и холодное течение. И оно будет носить меня в глубинах моря много месяцев и много лет, среди подводных скал, рыб и водорослей. И прозрачная соленая вода, непрестанно лаская мой лоб, грудь, ноги, будет уносить частицы моего тела, постепенно шлифуя его и уменьшая в размере. И, наконец, в один прекрасный день волна с шумом выбросит на берег то, что останется от меня — горстку белых и хрупких костей. Мне было приятно представлять, как течение утянет меня за волосы туда, на дно морское. Приятно было думать, что я стану лишь горсткой размытых и потерявших очертания человеческого скелета белых костей, которые будут лежать среди гладких камешков на берегу моря. И, быть может, какой-нибудь человек нечаянно наступит на мои кости и превратит их в белую пыль. Упиваясь этими печальными картинами, я, наконец, заснула.